Глава 6. О преданности в волю Божию. Покаявшийся предает себя Богу на служение и тотчас начинает служить Ему хождением в заповедях Его и воле Его. Начинается труд и работа в поте лица. Заповеди не тяжки, но много препятствий встречает исполнение их во внешних обстоятельствах трудящегося, и особенно во внутренних его склонностях и навыках. Неутомимый труженик с Божией помощью, наконец, все препобеждает, мирно внутри и покойно течение дел вне, разумеется, относительно. Труженик сам все действует, хотя с помощью Божией, но опыт с первых дней дает ему разуметь, что при всех его усилиях, если делается что доброе, то только то, на которое подается сила свыше. Чем дальше, тем удостоверение в этом укореняется глубже. С установлением посильного мира внутри оно выступает вперед и делается господствующим, и, наконец, завершается совершенную преданностью в волю Божию или преданием себя вседействию Божию. Действование Божие в трудящихся о спасении начинается с первых минут обращения к Богу, и самое обращение оно же совершает. Но оно возрастает по мере того, как трудящийся, отклоняясь от себя, к Богу прилепляется и, убеждаясь в своем бессилии, утверждается в уповании на силу Божию. Когда, наконец, он всего себя предаст Богу, Бог бывает в нем действующим и в указании должного, и в исполнении его. Это верх христианского совершенства, в коем Бог есть действуей, и еже хотети, и еже деяти. Всеми ему полагается в ненадеянии на себя и надежде на Бога, как говорилось у нас в начале, а тут оно оказывается в полном созрении. В чем существо совершенной преданности в волю Божию узнается, когда она проявится в силе своей? Она приходит сама собой, и нет особых правил настижания ее, чтобы можно было сказать «делай то и то, и получишь». Она растет незаметно, под ненадеянием на себя и надеждою на Бога. Помянул же я об ней здесь, потому что надо же было где-нибудь помянуть. А помянутие в конце предыдущей главы о принесении себя в жертву Богу подало повод помянуть о ней теперь. Предание себя в волю Божию всецелое и есть принесение себя Богу во всесожжение. Свидетельствуется сие состояние умертвием себе, своим разумением, своим хотением и своим чувством и вкусом, чтобы жить Божиим разумом, в Божией воле и во вкушении Бога. Всем деле впереди нас Господь Спаситель. Он всего себя предал Богу и Отцу, и в себе нас, ибо мы от плоти Его и от костей Его. Поспешим же вслед Его, так как Он за нас дал слово Богу Отцу, чая, что мы действительно будем таковы и так поступим. Почему такое жертвоприношение совершается в конце, а не в начале? Потому что жертва Богу должна быть совершенна, без порока. Совершенство же в начале есть предмет искомый, а не владеемый. Когда, наконец, овладевают им, тогда и в жертву принести себя уместно. На сию жертву вначале только посвящает себя человек, а в конце приносит себя в жертву. Раньше достижения совершенства и принести себя нельзя в жертву всесожжения. Другие жертвы можно приносить, как то жертву умилостивления, жертву очищения, жертву благодарения, а не жертву всесожжения. Покуситься на сие можно и говорить можно о сем, но это будет слово, а не дело. Дело это без слов совершается. Ведай, что коль скоро имеешь еще прилепление к чему-либо земному, коль скоро опираешься на что-либо в тебе или вне тебя, кроме Бога, коль скоро находишь вкус в чем-либо тварном и услаждаешься тем, то ты еще не гож ко всесожжению. Потрудись отрешиться прежде от всего Сделай, чтобы в тебе замерли все жизни и осталась одна жизнь по Богу, или чтобы не ты уже жил, а жил в тебе Бог и Христос Господь и Дух Святый, и тогда посвяти себя Богу, или тогда ты отдан будешь Богу. А до того имей жертвою Богу дух сокрушен и сердце сокрушенно и смиренно, и довольствуйся тем до времени, а не навсегда. Ибо все же ты должен наконец дойти до того, чтоб себя принести Богу во всесожжение тучно.